Думаете, это все? К сожалению, когда два человека ужинают за очень большим парадным столом, они сидят на противоположных концах длинной оси. Это до нельзя глупо, мешает разговаривать, и еду соседу не передашь. Но Патриций Витинари и госпожа Маргалотта, видимо, смирились. Но с другой стороны, оба ели очень мало, а потому передавать все равно было особо нечего. «Ваш секретарь, кажется, хорошо ладит с моим библиотекарем», — заметила госпожа Маргалотта. «Да», — сказал Витинари, — «наверное, они сравнивают скоросшиватели. Он как раз изобрел новый». «Ну, чтобы мир вращался как положено, нужно, чтобы хоть один человек искренне занимался скоросшивателями», — произнесла госпожа Маргалотта. Она отставила бокал и посмотрела в сторону двери. «Ты, кажется, волнуешься», — сказал Витинари. «Гадаешь, каким он придет?» «У него был долгий и необычно успешный день. Ты говоришь, он отправился на какой-то любительский спектакль?» «Да, с той весьма прямолинейной молодой особой, которая печет пироги». «Понятно», — сказала госпожа Маргалотта. «Он, разумеется, знает, что я здесь, и уходит развлекаться с кухаркой». На губах Витинари мелькнула тонкая улыбка. «Это не простая кухарка, а гений среди кухарок. Тем не менее, признаю, что я удивлена». «И расстроена», — подсказал Витинари. «А может быть, слегка ревнуешь?» «Хевлок, ты заходишь слишком далеко». «А ты ожидала чего-то другого? И потом, должна же ты понимать, что его победа — это и твоя победа». «Я рассказывала, что видела и других», — спросила Маргалотта, помолчав. «Орков?» «Да, они такие жалкие. Конечно, так люди отзываются и о гоблинах, и они действительно по религиозным соображениям хранят собственные сопли, а заодно и все остальное, но, по крайней мере, в этом есть некоторая логика». «Хотя бы религиозная», — пробормотал Витинари, «которая зачастую весьма растяжима». «Ты знал, что Игори сделали орков из людей?» Витинари с бокалом в руках подошел к другому концу стола и взял перечницу. «Нет, хотя мог бы и догадаться, гоблины не настолько жестоки». «У орков ничего не было», — продолжала Маргалотта. «Ни культуры, ни легенд, ни истории. Он может дать им все это». «Он — полная им противоположность», — произнес Витинари и добавил. «Но ты возлагаешь на его плечи огромное бремя». «А разве мое мало? А твое?» «Я чувствую себя ломовой лошадью», — признал Витинари, «но спустя некоторое время перестаешь это замечать. Это просто образ жизни». «Орки заслужили шанс, притом немедленно, пока действует перемирие». «Перемирие?» — переспросил Витинари. «Ах, да, промежуток времени, когда готовится к следующей войне». «Где ты научился такому цинизму, Хевлок?» Витинари развернулся и рассеянно зашагал обратно на свое место. «В основном от тебя, Маргалотта, хотя должен признать, что не только. Я имел возможность изрядно пополнить образование, став тираном Ангморпорка». «По-моему, ты даешь людям слишком много свободы». «О, да! Именно поэтому я до сих пор правлю городом. Я искренне полагаю, что лучший способ сохранить власть — это сделать так, чтобы мое отсутствие казалось совершенно немыслимым. Я, разумеется, помогу тебе, чем сумею. Рабов быть не должно, даже рабов собственного инстинкта. «В одиночку тоже можно качнуть чашу весов», — сказала Маргалотта. «Посмотри на господина Блеска, верховного короля троллей. Посмотри на себя. Если люди способны пасть...» Ветинарий усмехнулся. «Еще как!» «Значит, орки способны подняться», — закончила Маргалотта. «И если это не так, значит, в мире нет истины». В двойные двери тихо постучали, и вошел стук по стук. «Мистер Нат здесь, сэр». И с нескрываемым презрением он добавил: «С ним та особа, которая служит в университете». Ветинари взглянул на Маргалотту. «Да», — произнес он, — «думаю, следует принять его в главном зале». Стук-постук кашлянул. «Должен вам сообщить, сэр, что мистер Нат вошел в здание через ворота, которые были надежно заперты». «Он что, сорвал их с петель?» — уточнил ветинари с явным интересом. «Нет, сэр, но собственноручно снял и аккуратно прислонил к стене». «А, ну, значит, все не так плохо». «А стражники?» Стук-постук мельком взглянул на госпожу Маргалотту. «Я принял меры предосторожности и незаметно расставил несколько человек с арбалетами в галерее главного зала». «Вели им уйти», — приказал ветинари. «Уйти?» — переспросила Маргалотта. «Вели им уйти», — повторил Патриций, пристально глядя на стук-постука и протягивая руку ее светлости. «Если не ошибаюсь, это называется алия якта эст. Жребий брошен, ваша светлость, и сейчас мы оба увидим, какие кости нам выпали».